Да без разницы. Фрат поворачивается спиной и направляется к местам, занимаемым Академией Мисс Краун. Вампир замечает, что он потирает запястье. Если без разминки неправильно нанести сильный удар по прочному объекту, то легко можно травмировать кисть. Ганма бы за такое все уши отодрал любому ученику боевых искусств. Тем временем звучат трубы и барабаны, значит, турнир начинается. Сарев показывает обеспокоенным Ярану и Элизабет, что с ним все в порядке, и смотрит на арену, на которой рассеивается туман. Глава 7. Первый день турнира ожидаемо открывается с очередной торжественной речи. Сегодня опять слово берет мистер Гиммлерик. Через некоторое время рассеивается туман на арене, открывая взору все то, что было скрыто. Оказывается, организаторы возвели по обе стороны арены что-то отдаленно похожее на крепость. Конечно, в миниатюрном формате, это скорее полутораметровое в высоту кольцо стен с парапетом и трехметровая башенка. В стене, обращенной к сопернику, есть большие двери. Такое вполне бы пригодилось для игры в снежки, если бы не теплая солнечная погода. Тем временем объявляют правила состязания. Командам требуется захватить крепость противников и при этом защитить свою. Над каждой башенкой поднимается флаг с гербом Фернанда Кула и Сан-Фороша. Захват и доставка вражеского флага в свою крепость является условием победы. Также выбывание всех участников команды тоже положит конец состязанию в пользу другой команды. Довольно традиционные условия. Правилами запрещено прямое нанесение урона противникам и неважно, магией или кулаками. Потребуется хватать, мешать, перегораживать подходы всеми возможными силами, пока кто-то будет прорываться на базу оппонентов. Сейчас у участников есть ровно 5 минут, чтобы обсудить планы и занять места. Захват флага в целом имеет много тактических вариантов. Команды не ограничены в количестве атакующих или защитников. Можно хоть всемером пойти на штурм вражеского замка, а можно в полном составе остаться для защиты своего. Единственный предусмотренный правилами нюанс, если обе команды не выйдут из замка, их флаги перемещаются в центр поля, что заставит всех броситься спасать свой и попытаться захватить чужой. Звуком труб стартует состязание, и Сарев спрыгивает со стены и бегом приближается к замку противников. Физически вампир превосходит остальную команду, так что было решено, что он прощупает оборону Сан-Фороша, а когда придет время, обычная разведка перейдет в разведку боем. Не будь маги, Сарев в одиночку бы отобрал флаг. Конечно, он не может напрямую атаковать, но прорваться и схватить флаг не составило бы для него никакого труда. Большинство студентов уделяют мало внимания физической подготовке. Юноша быстро добегает до замка противников. Они все стоят на стене и башенке, двое быстро чертят в воздухе замысловатые фигуры. Тут даже система не нужна, Сарев без труда распознает пассы для создания магического барьера. Достаточно потратить время на запоминание классификационных таблиц и можно предугадывать магию. Правда, против настоящих магов не сработает, так как те могут активировать магию всего одним жестом или вовсе мысленно. Вампир останавливается перед мерцающей стеной, выглядит не очень сильной. В спину Сарефа ударяет поток мощного ветра. Его команда направила в сторону вражеского замка тучу пыли. Сарев прищуривается, пока видимость не стала слишком уж плохой. Сейчас вокруг студентов Сан-Фороша крутится вихрь из камней и пыли. Отличный шанс для прорыва. Студент чертит обеими руками два пересекающихся вершины треугольника, после с силой бьет по барьеру. Как и ожидалось, заклятие на разлом брони и других препятствий срабатывает и здесь. Магический барьер был поставлен неопытными адептами магии, а к тому же закрывает слишком большую площадь, чем снижает прочность барьера во всех точках. Боевые маги обычно создают магические щиты размером не более человеческого роста. Для такой магии работает вполне обычная прогрессия. Чем меньше площадь защиты, тем больше толщина. Но чтобы создавать компактные элементы для защиты, нужно не только тренироваться в магии, но и получить реальный боевой опыт. Волшебник без боевого опыта не сможет перебороть страх и попытается закрыться как можно шире, желательно со всех сторон. Боевой же маг поставит щит только там, где он действительно нужен. Психологическая подготовка влияет на исход боя не менее сильно, чем уровень магической силы. Барьер под ладонями Сарефа треснул и раскололся. Вампир быстро вбегает в брешь, пока ее не заметили и не залатали. Тем временем на арене уже буйствует настоящая песчаная буря, под прикрытием которой Сарев смог незамеченным подбежать к базе оппонентов. Они не заметили его прорыва, полагаясь на магический барьер. Сейчас Сарев подтягивается на стене и оказывается нос к носу с одним из студентов Сан-Фореша. Юноша чуть старше самого Сарефа с многочисленными черными косичками изумленно смотрит на противника, чем позволяет Сарефу обогнуть себя и побежать дальше. Учитывая то, что буря кружится по обеим сторонам барьера, такая диверсионная тактика сработала как нужно. Прыжком вампир оказывается на башенке, проносится на огромной скорости и спрыгивает с другой стороны, прихватив флаг Сан-Фореша. Наконец-то соперники выходят из ступора и пытаются перехватить юношу, но он легко уворачивается от рук и спрыгивает со стены. Теперь путь Сарефа лежит к своей базе, никто из противников так и не смог помешать бегству. Так как правилами запрещено прямое нанесение урона, то в состязании требуется думать головой больше обычного. Они не успели схватить и повалить быстрого студента Фернанда Кула, догнать тоже не смогут. Остается опасаться только магии, но опасности не возникло, так как песчаная буря вдруг вдвое усиливает напор, заставляя противников сгорбиться и закрывать лица. Сарев знал, что скорость ветра увеличится в это время, так как это часть плана. Студент столичной академии специально побежал не напрямую, а по дуге. Быстро добегает до своих и бросает вражеский флаг на стену. Там его подхватывает один из товарищей и перекидывает на башню, где его подхватывает Иран. Аристократ с гордостью поднимает флаг Сан-Фореша в воздух. Буря тем временем теряет всю свою силу. Элизабет Викар и трое других студентов перестают поддерживать искусственно вызванное явление. Звуком труб завершается противостояние. Тактика молниеносной диверсии под прикрытием бури позволила завершить матч невероятно быстро. Обычно такие состязания могут затягиваться до получаса и даже больше. С трибун раздаются аплодисменты. Сарев замечает, что там нет ни следа от пыли и песка. Значит, трибуны действительно огорожены мощными чарами, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Иран Тискарус вместе с капитаном команды Сан-Фореша встречается в центре арены с судьей, который официально объявляет результаты матча. Он наверняка был рядом и следил с помощью магии за борьбой команд. Капитаны команд пожимают руки, а Иран возвращает флаг. На сегодня у них не будет других состязаний, но еще запланированы похожие матчи между средними и старшими курсами всех четырех академий. Команда Фернанда Кула возвращается на свое место под хлопки и восторженные возгласы. Похоже, им удалось произвести впечатление на гостей. Здесь сегодня не только ученики и преподаватели, но еще много аристократических родов, богатых ремесленников и рыцарей. Разве что нет короля и министров, либо Сарев просто не заметил их присутствия. Скорее всего, король Монарии посетит только этап личных зачетов, где будущие маги будут показывать себя в магическом противоборстве. Есть, мы молодцы. Поднимает кулак в воздух Иран. Такими темпами мы быстро займем первое место среди младших курсов. Многие согласно кивают, но Сарев считает, что дважды один трюк не сработает. Команды Эльга и Мисс Крауна обязательно придумают план, если они вновь попробуют провернуть такой фокус. Скорее всего, противники будут настороже и не подарят победу так просто. Вслух ничего произносить не стал. Лидер здесь Иран, пусть он и думает. Сарефа больше занимает личный зачет, но индивидуальные состязания начнутся только после окончания командных игр. Далее последовательно в захват флага сыграли команды среднего курса Альга и Сан-Фореша, а после старшие курсы Мисс Крауна и Альга. Ни один матч не оказался таким же быстрым и интересным, как самый первый. Сарев раньше удивлялся уровню подготовки многих студентов, но после объяснения мэтра Вильгельма понял, что это не окружающие отсталые, а Сарев слишком продвинутый. Монария переживает золотой век, давно не участвует в войнах, никаких стихийных бедствий или политических распри. Хорошие времена воспитывают слабых людей. Профессия чародея сейчас просто престижная. У большинства нет реальной необходимости убиваться в кусании гранита наук. Даже те, кто в дальнейшем собирается становиться боевым магом, могут никогда не столкнуться с по-настоящему опасными ситуациями. Исключение могут составить только отряды охотников на демонов, вампиров или авантюристы. У них всегда есть работа, и там действительно маг может получить ценный боевой опыт за кратчайший срок. Нужна как минимум хорошая война с большими потерями, чтобы студенты действительно имели шансы умереть молодыми. Только тогда есть вероятность, что кто-то начнет серьезно относиться к магии. Впрочем, так не только в магическом сообществе, говорил мэтр Вильгельм. Оруженосцы и рыцари тоже обычно состоят из отпрысков знатных семей, но обычно из тех, в ком нет таланта к магии. и чаще всего из числа младших сыновей или вовсе бастардов. Сейчас обычный оруженосец больше практикуется в полировке мечей, брони рыцаря или в чистке его боевого коня. С военной наукой там тоже довольно плохо. Нельзя сказать, что Сарефу есть дело до обороноспособности королевства, но при этом ему выгодно обустраиваться именно в сильных государствах. В них больше шансов жить спокойной жизнью, так как юноша не стремится получать славу на поле боя. Из памяти Ганмы Сареф помнит, что в Афьорелосе ситуация совсем другая. Там каждый парень с ранних лет участвует в учениях, скачет на коне и стреляет из лука. Там даже аристократия не имеет права уклоняться от ежегодной военной подготовки. И адептов духа на родине Ганмы куда больше, чем в Монарии. Размышления прерывают звук труб. Команда мисс Скрауна победила Альга. Они возились почти 40 минут, но показали куда больше интересной магии, чем средние курсы Альга и Сан-Фороша. Вампир считает, что его группа вполне может выйти и против средних курсов других академий, если бы не правило на этот счет. Это было последнее состязание на сегодня, так что остальной день в полном распоряжении студентов. Сареф намерен посетить наставника, так как очень интересно, что все же привез некромант из экспедиции. Глава 8. В кабинете наставника почти ничего не изменилось, разве что прибавилось тюков и коробок. Мэтр Вильгельм вернулся из экспедиции и привез много интересных вещей. Сареф и сам был бы рад участвовать в раскопках, но сейчас сосредоточен на учебе. Некромант сидит за столом и читает многочисленную корреспонденцию, что накопилось за время отсутствия. «А, Сареф, поздравляю с первой победой!» Первым заговаривает чародей. «Благодарю, мэтр!» Благодарит юноша. «Было сложно?» «Отнюдь, слишком просто!» Сареф присаживается за свой стол. «В состязаниях, где нельзя напрямую атаковать противника, можно легко выйти победителем, разумеется. С нетерпением жду твоего выступления на личном зачете. Как продвигается подготовка? Я изучил все, что вы дали». Далее маг начинает осыпать студента вопросами по выполненным заданиям, причем постоянно перескакивая с темы на тему. В первый раз было трудно, но Сарев без труда выдерживает подобный допрос. Основное правило – не медлить с ответом. В идеале Сарев должен начать говорить по существу, как только мэтр Вильгельм заканчивает вопрос. Не стоит говорить, что нужно потратить много сил на изучение, чтобы материал отскакивал от зубов. Ладно, неплохо. Как продвигается изучение специализации? Некромант встает из-за стола и начинает что-то искать в коробках на полу. Здесь было труднее общемагических дисциплин. После тренировок я смог отреставрировать данную вами книгу. Сареф вынимает из собственной сумки очень старую книгу. Древний том по магии наставник вручил перед отбытием с приказом тренироваться в использовании реставрации. Время не пощадило книгу, особенно записанные в ней тексты. Потребовалось много усилий, чтобы вернуть состояние книги в приемлемый вид. Нетрудно склеить разорванные листы или вновь сделать корешок крепким. С подобным даже обратная энтропия бы справилась. При этом с каждой попыткой магия получалась все лучше и лучше. Однако восстановить текст оказалось труднее. Сареф не имел никакого понимания, что было записано в книге. Концентрация на результате является важным компонентом для магии, так что пришлось одним лишь упорством добирать очки. К счастью, реставрация независима от изменения энтропии. Сареф смог буквально перенести книгу в прошлое, где том был целым и читаемым. В один момент чуть не пустил магию на самотек, что могло бы повлечь реставрацию не только книги, но и событий вокруг нее в прошлом. В прошлый раз Сареф смог воссоздать историю штурма какой-то крепости, пытаясь просто отремонтировать человеческую кость. Подобные путешествия довольно опасны для начинающего мага-археолога, поэтому мэтр Вильгельм объяснил, как нужно это контролировать. Сареф уверен, что точно бы не догадался до многого, что получает от наставника. Правда, я не могу оценить записанное в ней, так как язык мне не знаком. Подобного алфавита нет даже в академическом сборнике иностранных языков, включая уже мертвые. Продолжает Сареф, смотря на спину мага, который продолжает обшаривать коробки. Мэтр Вильгельм кажется полностью погруженным в процесс поиска чего-то, на слова Сарефа никак не отреагировал. Студенту остается ждать наедине с посторонними мыслями, пока он не завершит свои дела. Все же огромная удача, что он встретился с мэтром и смог заинтересовать старого некроманта. Однако Сареф осознает, что мэтр Вильгельм вряд ли помогает по доброте душевной, как и не особо верит в идею величия в магии. Пока что он понял две вещи. Во-первых, некроманта действительно нельзя мерить обычными рамками. Порой он весьма эксцентричен и ломает устоявшиеся шаблоны. Во-вторых, он ничего не делает просто так. То, что Сарефу сначала казалось странным, в конце часто оказывалось до ужаса эффективным в том или ином деле. Как и Сареф, он скрывается внутри человеческого общества, больше не причисляя себя к людям. Его не сковывают рамки морали или общественного мнения. Однажды он может стребовать все долги с Сарефа не самым приятным способом. Вампир понимает это, но сейчас он зависим от мага. Нашел. Некромант поднимает над головой бронзовую урну и внимательно осматривает со всех сторон. После поднимается и ставит предмет на парту Сарефа. Не смог прочитать, говоришь, не обращался к мэтру Циниру, спрашивает чародей. Да, можно было бы обратиться к преподавателю языков. Мэтр Цинир один из лучших специалистов-переводчиков не только в Монарии. Не обращался. В этой книге могут быть запрещенные знания, поэтому я посчитал опасным показывать кому-либо. Отвечает Сареф. Молодец. Кивает мэтр Вильгельм. Чего у тебя не отнять? Так это осторожности. Знать содержимое книги тебе пока не нужно. Лучше скажи, что это. Наставник переключает внимание студента на бронзовую урну. Сареф внимательно осматривает предмет с близкого расстояния, порой чуть не касается кончиком носа. Темно-коричневая урна не выглядит такой уж древней. Кажется, что за ней постоянно ухаживали. На поверхности нет никаких знаков, например, орнамента или следов использования. Трудно сказать, для чего она применяется, отвечает Сареф. Применяется, переспрашивает мэтр Вильгельм. Да, она выглядит так, будто за ней постоянно ухаживают. Это точно с раскопок, а, вот что ты имеешь в виду. Мы действительно откопали ее. Сохранность объясняется магией. Тебе все еще нечего о ней сказать, Сареф задумался. Система не отреагировала на урну, словно в ней нет ничего магического. Однако мэтр Вильгельм уверен в магических свойствах. Да, существуют различные чары, которые могут уберечь предмет от воздействия неблагоприятной среды или времени, но обычным визуальным осмотром сказать юноше нечего, раз система не видит в находке ничего примечательного. Могу я посмотреть, что внутри? Возможно, будет какая-то подсказка в содержимом урны. Если сама емкость сохранилась, то есть шанс, что в целости и хранимое. Не имеет смысла, она пуста. Пожимает плечами некромант. В таком случае мне больше нечего сказать. Сдается Сареф. Ха, тогда слушай внимательно. Это необычная емкость. Чародей начинает прохаживаться по комнате. Это кувшин палитры. Всего существует 6 таких сосудов. Секрет подобных предметов не в самой емкости, а в том, что они могут хранить. В них хранят краски. Под палитрой Сареф понимает инструмент для смешивания красок. Конечно, довольно странная форма для палитры. Например, заливают краски разных цветов, перемешивают и получают новый оттенок. Если ты говоришь о рисовании, то не совсем. Кувшин хранит воспоминания. При этом способен разделить память на конкретные цвета, если тебе будет так проще. Продолжает объяснение маг. Перенос и разделение памяти, ничего себе. Понял теперь, усмехается мэтр. Я могу слить в кувшин воспоминания мясника? Да, теперь Сареф понимает, что некромант не просто так достал такую вещь. Именно, ментальный барьер в твоем сознании долго не продержится. Тебе потребуется 7 лет ментальных тренировок, чтобы обходиться без него. И я не смогу установить его ранее, чем через 3 месяца после разрушения предыдущего. Макс сообщает то, о чем раньше не говорил. Почему? Сареф полностью отрывается от кувшина палитры. Как звучит закон Абсолюта? В сторону студента летит встречный вопрос. Абсолютной магии не существует. Сразу отвечает Сареф. Вот и ответ на твой вопрос. Чем больше достоинств имеет магия, тем больше получает недостатков. Понял. Кивает юноша. Как пользоваться этим? О, это целая цепочка ритуалов. Я их проведу самостоятельно. Приступим к разделению памяти после турнира. Позвольте вопрос, закон Абсолюта должен действовать и для кувшина палитры, что произойдет от такого вмешательства в память? Мэтр Вильгельм с улыбкой разводит руками. Остаток занятия посвятили практикам в ментальной магии. В общежитии Сареф возвращается уже довольно поздно. Не может перестать думать о переносе памяти кольного мастера в кувшин палитры. Раз ментальный барьер недолговечен, то действительно придется рискнуть. Сареф не хочет снова терять контроль. Мысленно поправляет себя. Он не потеряет контроль, он потеряет независимость собственных ментальных моделей. Как рассказывал мэтр Вильгельм, каждый человек имеет определенные ментальные модели, определяемые генетикой, воспитанием и окружением. Именно согласно этим моделям определяется характер и наклонности, и через них же люди смотрят на мир и видят его по-разному. Ментальные модели помогают упрощать действительность, но при этом не позволяют смотреть на мир абсолютно объективно. Только тот, кто не имеет ментальных моделей, может видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Все остальные смотрят через очки, и неважно, розовые или солнцезащитные. Некромант давал другую аналогию, но Сарефу оказалась ближе именно концепция очков, еще не изобретенных в этом мире в привычном для юноши понимании. Сейчас Сареф несет в себе сразу 5 ментальных моделей: собственную, Бенедикта Слена, Деррила, Ганмы и Мясника. Из приобретенных только модель Ганмы не уступает по влиянию данной от рождения. От Бенедикта и Мясника получил значительный кусок, от Деррила лишь жалкие обрывки. Если Бенедикт и Ганма легко сосуществовали, то мировоззрение Мясника во многом им противоречит. И так как по факту все модели являются одним целым, это неминуемо приведет к помешательству. Сареф вполне может поблагодарить себя, что не стремился опустошать всех подряд, иначе дошел бы до ручки гораздо раньше. Закон Абсолюта и тут действует. Такая способность, как кровавый пир, не может не иметь побочных действий. Чем невозможнее способность, тем неминуемее расплата. Примерно с такими мыслями Сареф старается заснуть. Завтра будет целый ряд соревнований, на которых завершится командный зачет. Скорее всего, организаторы придумают что-то другое. Студент магической академии ворочается в кровати, но мысли продолжают атаковать. Сареф подносит правую руку к виску и начинает крутить невидимый ключ. Довольно заковыристая ментальная магия, которая затыкает внутренний диалог и погружает пользователя в сон. И даже она имеет побочное действие. Утром проснуться будет гораздо сложнее. Как и обычно, Сареф утром не вспомнит момент, когда именно мозг перешел в спящее состояние. Глава 9. Следующий день начинается точно так же, как и предыдущий. На сегодня запланировано куда больше матчей, так как на командный зачет отводится ровно 2 дня. Как и ожидалось, за ночь арена была переоборудована, сегодня соревнования пройдут в ином формате. Сареф всматривается в дымку над полем арены. Скоро мистер Гемлирик с центральной трибуны представляет новые правила для сегодняшнего состязания. Магический туман рассеивается и показывает, что скрывал настоящий лабиринт, возведенный буквально за одну ночь. Точнее, он не возведен, а прокопан в самой земле арены. При этом лабиринт частично все еще скрыт туманом, а именно от глаз зрителей закрыты большинство ходов лабиринта. Оказывается, что Совет Академии неожиданно решился на изменение традиций. Командный зачет будет завершен прямо сейчас, где выступит 3 команды из 3 человек от каждой академии. Получается, что младшие, средние и старшие курсы впервые за долгие годы будут противоборствовать без ранжирования по сроку обучения. Известие ожидаемо вызывает бурное обсуждение, ведь каждая команда сама за себя. От каждой академии 3 команды по 3 человека, значит, придется соревноваться не только с соперничающими академиями, но другими командами собственной. Хотя правильнее будет объединиться. Сареф не удивился, когда Иран позвал его в команду вместе с Элизабет. Все же они сейчас являются одними из лучших студентов младшего курса. Через какое-то время все команды попросили спуститься с трибуны и занять определенные входы в лабиринт. Вампир смотрит на высокие стены из черного гранита. Где-то за ними должна находиться цель состязания. Понятно, почему их заставили спуститься, ведь туман будет окончательно рассеян перед началом состязания, чтобы зрители на трибунах могли наблюдать за действиями участников. Таким образом, никаких подсказок участники получить не смогут. Ерантис Карус объясняет свой план с объединением со средними и старшими курсами Фернантакула. В командном зачете это логичный ход, ведь победителем будет по факту та или иная академия. Так просто не будет. Они наверняка сделают так, что команды из одной академии начнут максимально далеко друг от друга, произносит Элизабет Викар. Сареф согласно кивает, она быстрее него раскусила план организаторов, ведь они не знают, какие команды находятся рядом с ними. Значит, они специально подстроят так, что мы столкнемся сначала именно с другими академиями, задумчиво спрашивает Иран сам себя. Но важно не это. Правила о ведении боя тоже ведь изменили. В очередной раз девушка обращает внимание на самую важную деталь. Сареф не знает, имеет ли она какой-либо реальный боевой опыт, но вынужден признать, что скорость и глубина ее мыслей намного опережает возможности вампира. Он-то начал размышлять об ориентировании в лабиринте, упустив из виду, что в сегодняшнем состязании разрешены любые виды нелетального противостояния. Организаторы наверняка построили маршруты таким образом, чтобы команды сталкивались друг с другом. Смотреть на то, как участники просто бродят, неинтересно. ХМ. Иран задумался куда сильнее. Он точно пытается придумать верную тактику как неформальный лидер команды. Сариф не собирается становиться лидером, предпочитая работать в одиночку или на втором плане. А лидер – это человек, на которого всегда обращено много внимания. Элизабет Викар тоже не примет на себя командные обязанности, так как это противоречит нормам здешнего общества, где это считается исключительно мужской ролью. Ладно, тогда будем идти осторожно, а в случае столкновения нужно будет ударить первыми, излагает свой план Иран. Хитрость соревнования в том, что излишняя осторожность может сыграть против нас, так как цель не в том, чтобы одолеть соперников в бою. Победит лишь та команда, которая дойдет до центра лабиринта и заберет цель, дипломатично возражает дочь епископа. Согласен, мы должны первыми дойти до цели. Правда, нам явно специально не сказали, что именно расположено в центре лабиринта. Там может быть хитрость, поддерживает девушку Сариф. Мы должны применить противоположную тактику. Предлагаете напротив идти нагло и быстро, переспрашивает Иран. Да, так как осторожный подход самый очевидный, к нему многие команды прибегнут, кивает Элизабет. Тогда решено. Повторим вчерашний успех и стремительно завершим соревнование. Хлопком ладони Иран Тискарус заканчивает обсуждение. Вскоре начинают трубить рога, и перед участниками открываются ворота в лабиринт. Первым идет Сариф, так как его реакции может хватить на внезапную атаку. Посередине идет Элизабет, ядро магической силы команды. В случае опасности она сможет помочь как Сарифу, так и Ирану, который прикрывает тыл. Сариф понимает, что реальный бой совсем не то же, что и магическое состязание. Скорее всего, в схватке на смерть именно он будет самым сильным из троицы, так как готов нанести смертельный удар без промедлений. Те, кто не ходил на грани, могут запаниковать или хотя бы колебаться перед убийством. Уже и не понять, от кого проистекает подобная уверенность. Бенедикта, Ганмы или Мясника. Сама арена не настолько большая, чтобы сделать действительно запутанный лабиринт, поэтому создатели потрудились над тем, чтобы ориентирование действительно было сложным. Небо над головой никуда не пропадает, чтобы зрители могли сверху наблюдать за участниками. Это помогает ориентироваться по сторонам света, сейчас совсем не так плохо, как это было в подземельях Мясника. Первая трудность возникает почти сразу, так как проход перед Сарифом внезапно закрывается, а справа в стене появляется новый. Они могут перестраивать лабиринт на ходу, восклицает Иран. Как в нем вообще искать верный путь? Они не будут делать это просто так. Таким образом, скорее всего, попытаются свести команды, чтобы увидеть противостояние, заключает Элизабет. Однако, вы заметили странность? Какую? Спрашивает Иран. На арене неестественно тихо, отвечает девушка. Похоже на звуконепроницаемый барьер, откликается Сариф. Он это заметил давно, так как параметр зарения позволял услышать гомон многочисленных зрителей. Трибуны не смогли бы хранить такое молчание, значит, участники состязания просто не могут слышать. Если так, то может быть, что не услышим бой в другой части лабиринта. Иран высказывает очевидную версию, которая не сильно поможет в преодолении лабиринта. Они продвигаются вперед, пока не замирают на перекрестке сразу шести дорог. Троица внимательно смотрит на каждый, но визуально проходы ничем не отличимы. Три хода ведут к центру арены. Я попробую ментальную разведку. Приглядите за обстановкой, говорит Сариф и проводит линию на лбу до виска, активируя продвинутое чтение. Под внутренним оком пространство знакомо искажается. В ментальном плане не существует понятий глубины или перспективы. Лучшие маги разума наверняка могут создавать фотореалистичную картинку, но Сариф пока вынужден тратить время на расшифровку поступающих сигналов. Внезапно ментальный щуп натыкается на непреодолимую преграду. Сариф против воли вздрагивает при виде черной стены, по которой бегут потоки неестественно ярко-алой крови. Ручейки собираются в незнакомые руны и фигуры. Чувство иррационального страха заставляет прекратить сеанс, словно просыпаясь от кошмара. Что-то не так, Элизабет Викар замечает выражение лица Сарифа. Натолкнулся на чью-то защиту. Где-то поблизости может быть другая команда. Вампир быстро берет себя в руки. Он не сказал, что уровень той ментальной защиты был беспрецедентный. Может ли быть так, что это кто-то из старших курсов? Нет, Такой барьер может поставить только чародей от уровня старшего мага. Сарев глубоко дышит и собирается попробовать повторно. Ментальная магия не только сложна в обращении, но еще опасна против другого менталиста. Используя продвинутое чтение, Сарев открывает собственный разум, а значит, может быть с легкостью контратакован другим магом разума. А при разнице в силах и уровне освоенности, можно неосторожными действиями вырыть себе могилу. Странно, но от чудовищного барьера ни следа. Все становится куда сложнее, ведь получается, что владелец барьера почувствовал Сарефа и скрыл присутствие. К такой тактике прибегнет только уверенный в себе противник. «Внимание!» – тихо произносит Иран, выглядывая из-за угла. «Для проведения разведки они вошли в один из ходов. Стоять на перекрестке было бы глупо. Из крайнего хода с левой стороны появляется группа из трех учеников с атрибутами Альга. Средний курс Альга. Я знаком с семейством одного из них. Тут аристократам действительно легче ориентироваться благодаря многочисленным знакомствам. Сарев прекращает разведку. Можно по-тихому уйти, либо устроить засаду. В сегодняшнем состязании бои разрешены, поэтому можно попробовать вывести из строя одну из команд со всеми вытекающими последствиями и опасностями. Они идут сюда, даже не скрываются. Атакуем, как только подойдут. Думает над решением Иран и уже начинает разминать руки для сотворения магии. Это лишь миражи, тихо произносит Элизабет. В очередной раз Сарев удивленно смотрит на нее, он только собирался сказать то же, ведь заметил магическую подделку продвинутым чтением. Разве? Переспрашивает Иран. Они не переговариваются, не меняются в лице и идут одной походкой, поясняет девушка. Распознать мираж по мимике и походке – неплохо. Неопытному магу действительно будет трудно создать для сразу трех миражей реалистичное поведение, думает Сарев. Мы можем использовать это против них, ведь я видел их истинное местоположение, высказывает точку зрения Сарев. Но мы можем просто уйти, ведь цель состязания не в боях, напоминает Элизабет. Впереди столкнулись сразу три команды. Мы выйдем к ним, какой путь не выбери, рассказывает юноша об увиденном через ментальную разведку. Чтобы не оказаться втянутыми в бой, нужно подождать. Если будем ждать, эти нас заметят. Понятно, все-таки организаторы специально будут стравливать команды между собой, кивает Иран. Тогда поступим следующим образом. Глава 10. Сарев провожает взглядом троицу миражей, находясь под маскировочным заклятием Элизабет Викар. Конечно, он мог бы использовать боевое искусство духа, чтобы вступить в схватку, ведь разрешили любой вид боя. Но сейчас важно показать себя именно магом и командную работу. Помимо главной цели в глубине лабиринта команды зарабатывают очки за действия. Сарев уверен, что кроме зрителей за каждой командой наблюдает маг от академии для присуждения или отнятия баллов. Не исключено, что наблюдатели находятся прямо в лабиринте, чтобы быстро перестраивать его и не допускать смертей. Средний курс Эльга использует проверенную тактику, где неосторожный противник клюнет на мираж и выдаст местоположение. Будь Сарев на их месте, то держал бы наготове заклятия, нацеленные прямо на миражи и область вокруг них. Слабостью тактики является возможность атаковать кукловодов, минуя миражи. В лабиринте подобная слабость может стать роковой, если местоположение настоящих магов раскрыто. Вампир выходит в тот момент, когда студенты Эльга прошли мимо него. При этом пришлось подождать, чтобы Иран выскочил перед миражами и атаковал. Как и ожидалось, команда противников решила, что кто-то попался в ловушку. Миражи тут же исчезают, а в Ирана летят сразу три серебряные ленты. Это средние по мощности боевое заклятие, так как правилами запрещено использовать летальные чары. Но даже так попадание сразу трех надолго выведет из боя, поэтому Элизабет успевает накинуть на товарища магический щит. Сарев не видел ее колдовства, но не удивится, если она справилась без слов и жестов. Яркие вспышки показывают результат столкновения магии и надежно приковывают внимание оппонентов. Сарев появляется за их спиной, сильно сжимает невидимый шар между рук и резко разводит ладони. Вслед этому гремит хлопок воздушного взрыва. Название. Воздушный пресс-тип. Стихийная магия и ранг умения. Суровень освоенности. 22% описания. Стандартное заклятие стихии воздуха, сжимающее объем воздушного пространства в замкнутую сферу. Сжатие создает гидравлическое давление, которое повышается с уровнем освоенности и магических сил. При спуске происходит резкое выравнивание давления с одновременным взрывом. Говорят, что величайшие аэромонты прошлого могли сжать тропический циклон до размера монеты и носить в кармане активация. Пассы руками и мысленное представление сферы сжатия. Руки сжимают мысленную модель сферы, а после резко разводятся. Неожиданная атака завершается удачно, студентам из ЛГ бьет в спину мощный порыв, бросающий на землю. Увы, но стихийная магия ранга выше вряд ли скоро поддастся Сарефу, но сейчас этого оказывается достаточно, чтобы оглушить троицу студентов. Из-под их тел вырывается лоза и крепко связывает, это явно магия Ирана или Элизабет. Неплохо, они действительно не заметили ловушку. Иран выглядит довольным результатом. Без ментальной разведки Сарефа мы бы не узнали их точное местоположение, отвечает Элизабет. Давайте продолжать. Студенты младшего курса Фернанта Кула заходят в один из проходов, ведущих к центру арены. Насколько Сареф увидел, все три должны привести к цели. Вот только организаторы имеют другое мнение. Неожиданно лабиринт начинает перестраиваться. Там, где раньше был коридор, теперь тупик. А на месте стен появляются новые проходы. Придется снова использовать. Иран не успевает закончить, так как получает мощный толчок от Сарефа. Между ними вспыхивает воздух от магии студентов Сан-Фороша. Перестройка заставляет две команды оказаться буквально нос к носу. «Уламилайнин!» — выкрикивает Элизабет, и в открывшемся проходе будто фейерверки начинают взрываться. Белые вспышки вряд ли опасны, но вносят хаос в команду оппонентов. Сареф точно не смог бы создать это заклятие с помощью одного слова, так что очень хорошо, что в их команде есть такая волшебница. Острая боль пронзает ладони, воздушный пресс всегда болезненно отдается в руках, между которых строится магическая модель сферы сжатия. Чем сильнее пытаться сжать невидимый мяч, тем сильнее боль и разница в давлении. Около команды противников гремит еще один воздушный взрыв, но оказалось, что они уже успели поставить сильный магический барьер. Это не те студенты, с которыми встречались вчера. Команду Сарефа организаторы столкнули со старшим курсом Сан-Фороша. Эта троица уже совсем рядом со званием настоящего мага, так что с ними не будет легко. Это объясняет, почему они успели так быстро выставить защиту. Начинается перебрасывание магии, где скорость сотворения заклятий подчас становится важнее силы. К счастью, в команде есть настоящий гений от мира волшебства, Элизабет Викар. На барьере вражеской команды вспыхивает сияющая белым светом окружность, а вот атака студентов Сан-Фороша врезается в барьер со стороны команды Фернанта Кула. Сареф не заметил каста Ирана, значит, это дело рук Элизабет. Вампир также не почувствовал промежутка между активацией заклятий. Двойной каст. Неплохо, я не могу так даже с простой магией, Сареф действительно восхищен. Так как творить сразу два заклятия неимоверно трудно, словно решать две сложные задачи на абстрактную логику и математический счет одновременно. Следом в воздухе сталкиваются две волны магии, это уже дело рук Ирана и кого-то из вражеской команды. Тем временем светящаяся окружность ломает барьер команды Сан-Фороша, приходит черед Сарефа. Студент выдыхает весь воздух из легких, это несложная магия, но малоизвестная среди тех, кто не специализируется на алхимии. Сареф рассчитывает, что от такой атаки оппоненты не успеют придумать защиту. Название. Изменение состава тип. Алхимия и ранг умения. Уровень освоенности. 13% описания. Стандартное заклятие алхимиков, меняющее молекулярный состав газов, жидкости и твердых материалов. В зависимости от уровня освоенности маг-алхимик может взаимодействовать с большим количеством типов веществ в самых причудливых реакциях вплоть до атомного уровня. Доподлинно известно, что мастера алхимии могут превращать свинец в золото, а воду в вино активация. Полностью выдохнуть. Стандартная диаграмма Ханна – очерчивание окружности одной рукой и от 3 до 5 линий второй рукой в нужной пропорции для каждой отдельной реакции. Разные химические элементы требуют разного угла наклона линий на диаграмме. Словесная формула – Арунун Дермасташи. К счастью, алхимия дается куда лучше стихийной магии, раз Сареф смог овладеть заклятием Б-ранга. Очень трудно произнести что-либо после полного выдоха, но и нарушать условия активации, оставив немного воздуха, тоже нельзя. Однако Сареф много времени потратил на тренировку этой магии, так что активация получается с первого раза. Происходит эффект, который задумывал юноша. Текущего уровня освоенности недостаточно для того, чтобы трансмутировать жидкости и твердые материалы, как и полностью менять молекулы газов, но достаточно, чтобы изменить процентное соотношение газов в определенной области. Еще из прошлой жизни Сарев помнит, что в воздухе больше всего азота, потом примерно в 3-4 раза меньше кислорода и совсем незначительное количество других газов. Кислород является важнейшим элементом для дышащих существ, и его резкое изменение может привести к серьезным проблемам. Студенты Сан-Фороша были готовы к разнообразным атакам, но не учли подобного подхода. Вокруг них в воздухе процентное отношение кислорода падает примерно до 2%. Подобный перепад при следующем вдохе вызывает закономерные трудности с дыханием. Двое из команды оппонентов тут же теряют сознание, последний с трудом сохраняет равновесие, его явно мучает сильнейшее головокружение. Кислородное голодание вкупе с азотным отравлением делает их неспособными продолжать бой, так что Элизабет и Ирану больше не нужно тратить ману. Проходит гораздо меньше времени, нужного для смерти, как состав воздуха возвращается к установленному природой уровню. Это не та магия, которой можно уничтожать армии, но в герметичном помещении может оказаться жестокой вещью, так как атака незримая. Над телами противников плавают шары красной энергии, знак поражения. Думаю, нас никто не сможет остановить. Довольно улыбается Иран. В вашей компании чувствую себя третьим лишним. В голосе однокурсника не слышно обиды, скорее подтрунивание. Отыграешься в личном зачете. Пожимает плечами Сарев. Командное соревнование, конечно, интересно для зрителей, но все точно ждут начала дуэли один на один. Обязательно. Нам желательно взять все три призовых места. Кивает Иран. Думаешь, в личном зачете тоже не будет деления по курсам? Элизабет встает посередине группы. Трудно сказать, ты вполне сможешь дать прикурить старшим курсам. Отпрыск рода Тискарусов становится позади девушки. Сарев, а ты справишься в поединке со старшекурсником? Ну, нет, наверное, там не получится напасть внезапно. Сарев встает в авангарде и продолжает путь по лабиринту. Вампир безусловно уверен в своих силах, но магический поединок на арене – это совсем не то же самое, что бой насмерть в темном переулке или на полях сражений. Дуэль имеет правила, которые больше ограничивают, чем помогают. Внезапно земля вздрагивает, стена по левую руку оседает и рушится. Троица прижимается к противоположной стене. В воздухе кружится облако пыли. Что это такое? Это не перестройка лабиринта? Кто-то специально или случайно обрушил стену? Сарев пытается разглядеть товарищей. Элизабет оказывается лежащей на земле. Большой камень при падении придавил левую ногу. Вампир удивлен выдержке, боль наверняка адская, но девушку лишь бьет дрожь. На ее глазах выступили слезы, но рот плотно сжат. Сарев хватается одной рукой за массивный камень и отбрасывает его в сторону. Только после этого понял, что сглупил. Обычному человеку не хватит одной руки, чтобы отшвырнуть такой кусок каменной стены. Вампир внимательно смотрит на девушку, но та, похоже, не обратила на это внимания, полностью поглощенная болью. Ирана студент Фернанда Кула еще не видит в оседающей пыли, он тоже не должен был заметить, какой Сарев силач. Но в случае чего вампир сошлется на использование энергии духа. Название. Аура благословения кадуциотип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 17.1% описания. Мягкий свет окутывает поврежденную ногу. Переломов вроде нет, во всяком случае видимых. Сарев ловит взгляд Элизабет. И так и в ком разрешает взять ее за ногу. Вампир аккуратно отодвигает разорванную штанину. Обломок стены самым неудачным образом упал острой гранью. Рана выглядит паршиво, но божественная сила кадуция уже сняла боль и постепенно закрывает рану. Элизабет закрывает лицо руками, хотя по мнению Сарефа в слезах нет ничего постыдного. Где-то рядом разносится перестук камней. Ирану приходится перелезать через завал, чтобы достичь товарищей. Иран не стал что-либо спрашивать, все и так видно. К тому же их могут услышать те, что разрушил стену. Все замирают, когда несколько камней с вершины завала поднимаются в воздух и явно нацеливаются на группу студентов Фернанда Кула. Все-таки это засада. Глава 11. Каменные обломки устремляются на троицу волшебников. Манипулирование объектами довольно распространено среди магов, так как создать камень из чистой магии энергозатратнее, чем метнуть поднятый с земли. Иран поспешно пытается установить защиту, но не успевает сотворить нужные жесты быстрее летящих камней. В таких случаях могут помочь только те заклятия, которые нуждаются лишь в мысли. Сарефу приходится использовать энергию духа. Хоть сейчас она не под запретом, но на магическом турнире очков ему не прибавит. Название. Школа стальной крови тип. Способность духа ранг умения. А уровень освоенности. 15-7% описания. Направление в школе духа, изучаемое в Стилграде. Умение включает в себя все приемы боевого искусства. Адепты этой школы добились высот в способности укреплять тело энергией духа. Стальная кровь. Общее название методики уплотнения циркулирующей энергии. Благодаря ей, тело адепта становится буквально вылитым из железа, что позволяет выдерживать самые немыслимые повреждения. Также последователи этой школы отличаются очень высокой выносливостью благодаря искусственному замедлению циркуляции энергии духа в теле. Еще одним преимуществом стальной крови является невидимость активации. Школа белого пламени заставляет энергию духа буквально бурлить и пылать, такое не скрыть. А вот техника мясника напротив замедляет циркуляцию, делает энергию плотной и вязкой. К сожалению, эти две школы нельзя между собой комбинировать. Сарев скачком поднимается по насыпи и кулаком встречает летящий валун. В лицо летит облако осколков. Камень раскололся и потерял импульс. Стальная кровь делает тело менее подвижным, но Сарев все равно успевает ударить ногой соседний камень, сместив линию атаки. В тело врезается третий камень, но травму нанести он не способен. Вампир быстро движется вперед, перехватывая каждый камень. В соседнем коридоре стоит вражеская команда. По всей видимости, они засекли движение через стену и обрушили ее. Вероятно, в их команде есть способный студент в стихийной магии земли. Младший курс Эльга явно не ожидал, что противник взбежит по груди камней, голыми руками отбивая снаряды. В грудь впечатывает магический удар. Это толчок, самая элементарная боевая магия. Но вампир этого даже не заметил. Его стойкость сейчас непробиваема для подобных атак. Кулак ломает нос управляющему камнями. После Сарев налетает на соседнего с жестоким ударом в солнечное сплетение. В лопатке врезается еще один толчок, но Сарев уже смотрит в глаза третьего мага, а после провожает взглядом падающее тело. Над командой противника поднимаются красные шары. В подобных ситуациях вампиру действительно сподручнее полагаться на боевое искусство. «А ты хорош», — произносит Иран, помогая Элизабет перебраться через завал. В работе авантюриста мне часто приходилось полагаться на тело и оружие. Туманно отвечает Сарев и продолжает залечивание раны дочери епископа. Целительная сила полностью затягивает рану. К счастью, обошлось без переломов. Может, хоть за это получу баллы, размышляет Сарев и прикидывает, куда идти дальше. В этот момент вновь начинается перестройка лабиринта, теперь уже от лица организаторов. Они оказываются в длинном коридоре, который выходит на площадку 20 на 20 метров. Там появляются все три команды от Академии Мисс Скрауна и команда Сарефа. Больше команд нет, значит, остальные выбыли из состязания. Взгляды студентов Фернанта Кула устремлены на группу из 9 человек. Они сумели связаться и найти друг друга в лабиринте, а после числом задавили встреченных противников. Такой расклад, по мнению Сарефа, вполне возможен. Неожиданно на площадке появляется каменный пьедестал, с которого в воздух поднимается синий шар. Он явно магический, это видно по испускаемой магической энергии. Следом зарядил сильный дождь, хотя сегодня погода была ясная. «Значит, это то, что нам нужно захватить для победы?» — спрашивает Иран. «Думаю, да, но не знаю, что это такое», — отвечает Сарев. «По правде говоря, для системы незнания Сарефа не проблема. Трудность в том, что будет трудно объяснить наличие информации о таком. Предмет. Орб души Мизума на уровень предмета. С описания. В шар заключена душа великого архимага прошлого по имени Мизумана. Архимаг жил в далеких землях детей дождя. Неизвестно, почему чародей решился поместить душу в орб, однако, позаботился о том, чтобы никто не догадался об истинном предназначении вещи. За 898 лет истинное предназначение предмета раскрыто. 2 людям. Истинное предназначение предмета раскрыто. 2-1 людям. Истинное предназначение предмета раскрыто. 3 людям. Вампир обращает внимание на динамическое изменение описания. Выходит так, что Сарев стал всего 3-м человеком в истории, кто узнал, что это такое на самом деле. Но никакой практической пользы от этого Сарев не видит в настоящий момент. Как это можно захватить, победив объединенную команду Мисс Скрауна? Оппоненты тоже не спешат что-либо делать, наверняка думая над теми же вопросами. Итак, есть планы, как победить их? — спрашивает Иран. Ливень становится только сильнее. Будет проблематично, но шансы есть. Пожимает плечами Сарев. Мы тоже не лыком шиты. Элизабет, есть что-нибудь, бьющее по большой площади? Девушка отвечает не сразу, лишь убирает мокрые пряди с лица. Сарефу кажется, что она совсем сникла, увидев команду противников. Рана уже не должна тревожить ее, а по силе здесь она превосходит всех. «Извините, здесь я не смогу помочь», – тихо произносит девушка. Иран в шуме дождя не услышал, но вот слух вампира различил слова. Мисс Свекар будто специально произнесла настолько тихо, чтобы товарищи не услышали. «Без проблем, просто стой позади. Иран, беги к этому шару и попробуй схватить. Только не забудь установить защитный экран», – командует Сарев. Напарники удивленно смотрят на него. Элизабет крайне удивлена, что Сарев услышал ее слова и принял их как данность без вопросов и возражений. Иран же не сразу понял, что в этом испытании им придется выйти вдвоем против девятерых. Команды мисс Крауна больше не оставляют времени на обсуждение, начиная приближаться к центру площадки. Сарев срывается с места и перегораживает проход к шару, чем вызывает усмешки со стороны противников. Студент Фернанто Кула понимает, что в рамках магического состязания у него нет шансов в таком противостоянии. Группу окружает трехслойный магический барьер. Двое наготове держат наступательные чары выше средней мощности. Они держатся в правильной формации и вполне уверены в победе. Система исправно выдает информацию о любой магии, на которую пристально смотрит Сарев. Но проблема не в численном превосходстве. Сарев прокручивает в голове все возможные комбинации, и любая приводит к смерти от одного до четырех противников, что недопустимо в такой ситуации. В последнее время вампир сосредоточился исключительно на выживании, он выйдет победителем в схватке до смерти, но скован в подобных играх. При этом ему не победить сейчас без подключения всей силы и настоящей своей специализации. Позади раздается треск электричества. Иран не может схватить орб из-за треугольной закупорки. Эта разновидность барьера активизировалась только при приближении однокурсника. Ее легко снять, но условием снятия является участие трех человек сразу. Им ни за что не победить таким образом. Элизабет так и не вошла на площадку и помогать точно не будет. «Иран, бесполезно», — громко говорит Сарев. «Я уже понял, мы сдаемся», — махнул рукой студент из рода Тискарусов. Над их головами тут же загораются красные шары. Из команд чужой академии раздается смех и освистывание. Вампир по этому поводу ничего не почувствовал, кроме облегчения. Сейчас ой как не хочется бередить ментальный барьер в сознании. А вот Иран явно недоволен исходом. Это видно по нервному покусыванию губы. Команда мисс Крауна без труда снимает барьер и забирает орб. В этот момент состязание завершается. Троица студентов из Фернанто Кула стоит поодаль и смотрит на ликующих оппонентов. В этот момент к ним подходит принц Фрат, вошедший в лабиринт в команде младшего курса мисс Крауна. «Не переживайте, это просто состязание. Участие ведь тоже важно». Принц с довольным видом смотрит на Ирана и Элизабет. Сарефа будто предпочитает не замечать. «Вы правы, ваше высочество. Поражения тоже дают ценный опыт», – дипломатично откликается Иран. «Угу, угу. Кстати, Элис, ты молодец. Встретимся вечером». Принц разворачивается и уходит к своим. Теперь Сарев понимает, почему Элизабет отказалась помогать. Будущий муж заранее запретил мешать своей команде, – хмыкает про себя вампир. «Ничего удивительного, что Элизабет не выступила против него. Из нас троих ей должно быть обиднее всех. Ну, давайте возвращаться. Думаю, можем рассчитывать на второе место». Иран беззаботно направляется к выходу. Он точно быстрее Сарефа должен был понять мотивы Элизабет, так как крутится в этих кругах с рождения. В прошлой жизни женщины в обществе были эмансипированы, так что такое могло бы посчитаться странностью, не дикостью. Патриархальные устои все равно были довольно сильны, но просто странностью и больше следствием слабохарактерности. Девушка молча направляется за Ираном, на трибунах не задерживается, а сразу уходит в общежитие. Здесь Сарефу помочь ей нечем. У выхода с трибун юноша замечает мантию мэтра Вильгельма, поэтому быстро нагоняет. «Учитель, вы уже отлучились?» Сарев знает, насколько некромант не любит общаться с неинтересными для него людьми. Многие уже привыкли, что мэтр Вильгельм может под разными предлогами покинуть банкет или совещание в первые же минуты. «Разумеется, сбежал, как только вы закончили. Мне досталось место рядом с ректором мисс Крауна. Редкостный имбецил и хвостун», — подтверждает догадку маг. «На тебя наложили проклятие нерешительности. А, б, Ты же даже не старался. Вот вы о чем, наставник. Я просто посчитал это нецелесообразным, поясняет Царев. Сложно быть слишком сильным. Да, в голове чародея слышен сарказм. Нет, дело не в этом. Не хочу привлекать к себе много внимания. Не хочу давать о себе много информации. И не хочу сильнее нарушать тишину в сознании, ведь в прошлом рейде пришлось ослабить поводок. Что же, абсолютно верный подход. Власть завоевывается умом, а не силой. Посмотрим, как у тебя получится выехать на первое место в личном зачете без задействования своих сильных сторон. Мэтр, а что это был за шар в лабиринте? И зачем этот дождь? Не поверишь, именно этим хвастался ректор мисс Крауна. Приобрел красивую перделку и уговорил всех выставить как главную цель в лабиринте. Увы, тренировками в магии не избавить человека от пороков. Кстати, мэтр, в лабиринте я ментально нащупал такое, чего там быть не должно, перебивает Царев. На что это было похоже, интересуется чародей, на предупреждение о неминуемой гибели, если подойти слишком близко, рассказывает юноша о замеченной ментальной стене в крови. Глава 12. Солнце садится за горизонтом, бросая последние лучи на долину смерти. Здесь уже тысячу лет не растут даже сорняки, постоянно безветренная погода и ядовитые испарения из разломов в земле. Но примечательна долина не природными условиями, а огромной черной башней в самом центре. Никто не скажет, как давно она здесь. Никто никогда не видел в ней дверей или окон. Никто не слышал имени владельца или замысла строителя. Никто никогда уже не узнает, даже смотрящий на нее является здесь пришлым и лишь использует образ Мхтаранка Кула для личных целей. Стоит пересечь долину, как уже удается рассмотреть массивные цепи, опутывающие башню. Они кажутся несокрушимыми, толщиной с бревно. Такова сила того, кто первоначально воздвиг барьер. Но видно, что возле башни лежат упавшие звенья. Некоторые цепи разорваны, другие будто подточила невероятная коррозия. С части цепей бесконечно срываются вязкие алые капли. Путник подходит вплотную к монолитной стене. На ней тут же вспыхивают магические фигуры, синхронизированные в единую систему контроля и инверсии безумия. Смотрящий долго концентрируется на печатях, после чего на башне возникает новая цепь, которая сразу переплетается с соседними. Творящий чувствует сильную усталость, на этом стоит завершить. Царев открывает глаза, магическая руна на лбу угасает. Ментальный барьер требует ежедневной подпитки, иначе потеря контроля над поглощенными душами неизбежна. Такая магия, разумеется, имеет минусы, ограничивая возможности владельца. За окнами уже светлеет небо, скоро начнется новый день, а пока стоит урвать пару часов сна. Ближе к полудню Царев вместе с остальными вновь приходит на арену. Как и ожидалось, на первом месте в командном зачете оказывается Академия Мисс Краун. После по набранным очкам выходит Фернанта Кула, а далее Альга. На следующий день после лабиринта арена вновь возвращена в прежнее состояние. Сегодня пройдут личные зачеты, причем младшие и средние курсы будут участвовать вместе, а старшие между собой. Царев не знает причину спешки. Обычно турнир вполне мог растянуться на 5-6 дней, но организаторы хотят закончить его уже сегодня. Юноша сидит рядом со студентами Фернанта Кула, но как обычно не принимает в разговорах большого участия. Разумеется, сейчас все обсуждают грядущие поединки и их правила. Их действительно имеет смысл знать наизусть, так как нарушение приведет к дисквалификации. Сегодня ночью Царев составил тактику боя с различными соперниками, чтобы удовлетворять правилам. Разумеется, любые летальные чары запрещены, как и нанесение серьезных травм. Бой длится 2 минуты и завершается по времени с подсчетом очков, либо при сдаче или неспособности продолжать дуэль. Да, формат дуэльный, противники начинают в 10 шагах друг от друга. Использование артефактов и активация заклятий до начала боя тоже запрещены. Возле каждой пары будет стоять маг, следить за соблюдением правил и присваивать очки. Судья также не разрешит использовать боевые искусства, так что победа за 2 секунды для вампира недостижима. В реальном бою он успеет сблизиться с противником и нанести смертельный удар. Вряд ли здесь есть студенты, кроме Элизабет Викар, кто сможет поставить барьер менее чем за секунду. Довольно детские правила, но юноша тоже имеет с этого выгоду. Ему не придется показывать на публику то, что видеть всем не стоит. Нет, конечно, речь не о запрещенной магии, но класс мага Хаоса со специализацией археолога Царев считает своей сильной стороной, а знания о сильных сторонах потенциальные противники могут обернуть против вампира. Юноша не питает иллюзий, Рано или поздно это случится, и к этому моменту требуется получить столько сил, чтобы отпугнуть от себя любых врагов. Сарев замечает на трибуне для гостей выделенную шатром зону. Значит, сегодня действительно прибудет король со свитой министров и семейством. Пока что вампир видит лишь многочисленных стражников. Вскоре состязания начинаются. После очередных напутственных речей кто-то из организаторов создает огромный иллюзорный список сегодняшних дуэлей. Все пары выбраны случайно и рассортированы по олимпийской системе. Если Сарев доберется до финала, то пройдет через 6 поединков. Поражение в единственной схватке приводит к выбыванию из турнира. Первые дуэли будут проводиться по 10 сразу. Для этого арену разделяют многочисленные магические барьеры. На каждом этапе будет выбывать ровно половина от оставшихся участников, пока в полуфинале не останутся 4 претендента на звание победителя. Победители полуфинала сойдутся в финальной схватке, а проигравшие определят между собой третье место. Яран и Элизабет оказались в других группах, Сарев с ними встретится, если они все доберутся до конца состязания. Первым противником оказывается девушка с младшего курса Альга. Разделения по половому признаку среди участников нет, так как правила не позволяют свести дуэль к кулачному бою. Юноша стоит напротив белокурой девушки, которая не отрывает взгляда от земли. Скованные жесты, отсутствие зрительного контакта, учащенное сердцебиение. Ей, должно быть, очень страшно. Хотя волноваться тут ни о чем. Наносить непоправимый ущерб нельзя, а стоящий рядом маг из числа преподавателей Фернанд Акула явно готов вмешаться в непредвиденной ситуации. Если, конечно, успеет вмешаться. «По моей команде начинайте», – произносит чародей и поднимает левую руку. Девушка наконец поднимает глаза на противника. «Начали». Через 20 секунд судья резко опускает руку. «Вам противостоит Мари Фертоза». Яркая вспышка рождается прямо перед носом девушки, заставляя с вскриком отшатнуться и отступить на 2 шага. Заклятие «Мимолетная вспышка» из числа простейших и способна нанести урон только тем, кто не переносит яркого света. Сарев выбрал его потому, что может активировать магию мысленно. В подобных ситуациях главной составляющей становится не сила или сложность заклятий, а скорость сотворения магии. Это подтверждают мэтр Вильгельм и учебники по магическому бою. Если ты опередил врага, значит, победил. Когда маг оказывается способен активировать сложную магию так же быстро, как элементарную, то он становится бедствием для врагов. Мари Фертоза, как система назвала девушку, не ожидала такого быстрого удара, чем дала Сарефу время на сотворение другой распространенной магии. Толчок создает удар магической силой. Чем больше маг вложит маны, тем сильнее будет удар. Вчера в лабиринте Сареф уже почувствовал на себе действие этой магии, но стальная кровь нивелировала урон. Сегодняшний оппонент ничем защититься не успевает и падает на землю. Сарев не видит смысла бить до потери сознания неподготовленного человека. Кто-нибудь уровня архимага базовым толчком может размазать тонким слоем целый отряд воинов в доспехах, так что Сарев контролирует уровень вкладываемый в заклятие маны. Чересчур сильное унижение может добавить врага в лице семейства Фертоза, так как помимо официальных правил существует еще и негласный этикет.